«Я не буду это есть, и не просите!» – заорал позеленевший от брезгливости Хила. Пнув ногой кусок чьей-то заплесневелой плоти, он забегал по камере, ища любую лазейку, способную помочь выбраться отсюда. Все тщетно. Отсюда выхода не существовало. «Что ты здесь расселся, как у себя дома, Альфа-Док? Скажи что-нибудь веселое в своем духе. Ну же, подбодри слабых духом, покуда я еще не сошел с ума». Усевшись на горячие плиты, я устало прислонился спиной к шероховатой стене камеры и с удовольствием вытянул натруженные долгой ходьбой ноги. Из этого узилища невозможно сбежать. Я это сразу понял, как только нас сюда привели. Каменный грот 3 на 3 метра не имел ни окон, ни дверей. Нас поставили на плиту, и спустя миг мы просто провалились сквозь нее в эту камеру, чуть не переломав себе все ноги при ударе о твердую поверхность. Даже если я встану на плечи Даймонца и подпрыгну вверх, мне ни за что не дотянуться до плиты потолка. Она по виду стала снова непроницаемой и монолитной, как до нашего прихода. Пошарив по карманам, я с удивлением для себя обнаружил в одном из них стрельную гильзу. Швырнув ее без замаха в потолок, я лишь грустно вздохнул, когда она со звоном отскочила. «Замуровали демоны», – безрадостно процитировал я любимую цитату из кинофильма и внезапно почувствовал приступ клаустрофобии. «Я рад, что ты не теряешь оптимизма», – Хило с интересом наблюдал за моими действиями. «Теперь мы знаем, что вердри еще и умело управляют материей. Это плохо для нас с тобой». «Каким образом эти анахронизмы выжили и до сих пор заправляют тут? Похоже, они здесь неплохо устроились. Это не самое лучшее место во Вселенной, но и не самое худшее. Температура и влажность относительно в норме. Одна лишь проблема – продовольственный дефицит». Хило угомонился и уселся на плиты рядом со мной. Через минуту молчания нехотя ответил. «Эти демоны не от мира сего и слишком безумны, чтобы говорить о них что-то конкретное. Они увлеклись запрещенными знаниями и за это были прокляты Создателем». «И чем конкретно они увлекались?» «Развоплощением той тонкой субстанции, называемой душой, оживлением мертвой материи, одержимостью духовными сущностями, созданием подпространственных искусственных червоточин, что являлось чудовищным надругательством над пространством-временем, так как нарушало хрупкий энергетический баланс Вселенной. Не обошли вниманием и основу вечной жизни в виртуальном мире и многое-многое другое, что нам и не снилось. Они словно магнит притягивают к себе все самое злое и отвратительное, что только возможно на этом свете. Забытые деидрические правители Вердрадота покорили в свое время все известные нам расы, поработили самых сильных, истребили самых умных, а те, кто не захотел присягнуть на вечное рабство, стерли с лика космоса ужасными способами. Ты не смотри на их одичавших потомков. Это лишь жалкие тени могущественнейших из живых когда-то. Не удивлюсь, если окружающий нас антураж – всего лишь дань прошлому. Их доспехи высокотехнологичны и защищены не механикой, а руническими символами, генерирующими силовые поля. Нам до подобных технологий еще ох, как далеко. Манипуляция волновыми свойствами частиц всегда считалась высшим искусством. Эти проклятые карманов пространстве находили и раньше, но каждый раз засекречивали их местонахождение, словно те были чумные. Адепты ждущих веками разыскивали их в бездне Шрайка, где сохранились следы уничтоженных планет и артефакты двуликих, о которых тебе вообще лучше ничего не знать. Поверь мне, так будет лучше. Сайрус ошибочно считает, что найдет здесь новое знание, но его ждет смерть, и притом не самое легкое. Мне очень жаль, что мы угодили в самое сердце первородного зла. Не надо было сюда идти. Расскажи мне, что тебе удалось выяснить от своих дружков-адептов о струнных порталах. Еще на Хлории ты хотел узнать об их природе, и тебе представился отличный шанс. Даймонец с неодобрением покосился на меня, будто я затронул очень важную тему. Струнные порталы, по мнению ждущих, это своего рода тоннели, ведущие прямиком к первородной бездне, где родились во тьме безымянные. Все корабли, которые пытались пройти тем маршрутом, пропали без вести. Совет Крулкая запретил это делать, а консорциум Фумальхойта даже разработал специальные предохранители, чтобы блокировать привод в случае, если пилот введет запрещенные координаты. Адепты ждущих в ходе многочисленных экспериментов с торсионными телескопами сделали удивительное открытие. Они обнаружили соседние галактики, где почти совсем нет струн, представляешь? Я считал, струны пронизывают всю Вселенную. В том-то и дело, что все так думали. Струны соединяют большинство соседних обитаемых галактик либо планеты, где миллионы лет назад бурлила жизнь. Нередко исследовательские зонды находят струны внутри астероидного поля, а иногда и в космосе, где давно уже ничего нет. Это значит, они очень древние, как минимум ровесники самой галактики. От звезды, вокруг которой вращалась планета, не осталось ничего, даже межзвездной пыли. А струна все еще существует. Мы даже не знаем, какая энергия их питает и какова структура. Хочешь сказать, наша галактика – затянутая паутиной царство безымянных, и все это время мы жили прямо в центре их владений? Это ты сказал, а не я. Ни одна известная мне экспедиция не добилась успеха в поисках хоть одного безымянного, потому что до конца не знали, чего ищут. Никто не представлял себе истинных масштабов проблемы. Все это время безымянные находились рядом с нами, а мы об этом даже не догадывались. Если на минуту представить структуру мироздания, похожую на огромную луковицу, то каждый ее слой – это свой, не похожий на остальных уровень бытия. Карманная вселенная этого мира – это некое метапространство между слоями луковицы. Здесь не действуют многие привычные физические законы. А значит, это идеальное место, из которого можно путешествовать с одного уровня на другой. Ты следишь за ходом моих мыслей? Пока да, но уже с трудом. Хорошо. По моей собственной теории, этот планетоид располагается точно в том месте, где находится нестабильная зона пространства, и вход в то место, где томятся безымянные. Станция, словно бутылочная пробка, закрывает им выход, подпитываясь энергией от трех рукотворных солнц, исполняющих роль источников энергии. Никому и в голову не пришло бы создавать настолько сложную, изощренную замкнутую систему. Но, как я и говорил, доэдры, создавшие это технологическое чудо инженерной мысли, мыслили, как правило, иными масштабами и категориями. Им как будто доставляло садистское удовольствие решать невозможные задачи. Вот почему я считаю, что это место является ключевым. Отсюда расходятся все нити. Это же очевидное свидетельство присутствия безымянных. Я чувствую это каждой клеткой. Потолок над нами окрасился в багровые оттенки, и нас обоих, словно невидимой катапультой, подбросило вверх. Пролетев сквозь ставшую эфемерной плиту, мы больно ударились при падении. Подталкивая нас светящимися в полутьме кончиками копий, Вердри ни на миг не ослабляли бдительности. По пятам, следом за нашей процессией, вышагивала почетная гвардия. Во всяком случае, у этих доспехи и оружия были более сложные и устрашающие. Рогатые шлемы отражали отблески сотен светильников вдоль стен. Черные внутри и алые снаружи, свободные плащи были отделаны живыми узорами, напоминающими жилы. Они отвратительно пульсировали и сокращались, заставляя рисунок шевелиться и дергаться в такт шагам. Изредка с тихим треском по жутким алебардам и копьям пробегали короткие конусы молний. «Мне кажется, все это добром не кончится», – прошептал Хила, но ему не дали договорить. Мощным толчком в спину его первым втолкнули в темную залу, а меня следом за ним. Высокий сводчатый потолок. Пещера, вырубленная прямо в скале, но производившая впечатление естественного происхождения. В ее дальней части пульсировала червоточина. Изогнутые бивни портальных энерговодов, направленные остриями друг к другу, искрили и плевались молниями. Стоило нам подойти ближе, как нам навстречу шагнул гигант даже среди вердри. Его доспехи были алыми, украшенными сложной узорчатой гравировкой. Отделанный тускло сверкающими в полутьме драгоценными камнями и рунами, металл доспеха воистину являлся настоящим произведением искусства. Это создание являло собой уже не обычного меченосца или благородного воина, а что-то ближе к лорду. Его оружием был сверкающий посох с двойным лезвием в навершии и пара блестящих серпов в алых ножнах на поясе. «Кто требует справедливости прокуратора?» – громовым голосом спросил он. Вероятно, ему уже сообщили, на каком языке с нами необходимо общаться. «Считаете себя виновными?» «Нет!» – выкрикнул Хилла, прежде чем я успел его остановить. «Невиновны! По какому праву вы нас пленили? Мы пытаемся спасти ваш мир от уничтожения. Да начнется суд. Грубо перебил дедрический князь, порывисто разворачиваясь к нам спиной. Прокуратор справедливо рассудит каждого преступника. Наказание неизбежно. Нас втолкнули следом за ним в портал. Короткая вспышка боли во всем теле, яркие всполохи перед глазами, и вот мы уже в другом помещении. На этот раз это была не мрачная пещера или темница, а огромная зала, сравнимая размерами разве что с величественным собором. Многотонные металлические фрески вдоль стен изображали чудовищные по человеческим понятиям деяния. Горы распотрошенных трупов и черепов, на коих были построены отвратительные бастионы и замки. Своих врагов вердри непременно насаживали на колья, шипы. С радостной кровожадностью кромсали и потрошили чудовищными тесаками. Но все это были еще цветочки. В самом центре зала у огромного алтаря, прямо на краю каменного колодца, вершили суд над пленными веганцами. Окруженные силовым полем бедолаги что-то яростно доказывали прокуратору, сотрясая воздух проклятиями. В то время как прокуратор медленно вращался вокруг своей оси, в 10 метрах от пола, словно заведенный волчок. Прокуратор. Ничего более отвратительного и гротескного я еще в жизни не встречал. Представьте себе тщательно отполированный в прожилках темный куб с 4 гранями, каждая из которых представляет собой отвратительный лик, гнусную пародию на одну из известных эмоций – злобу, радость, безразличие, печаль. Изредка куб на мгновение замирал, тогда один из демонических ликов начинал говорить. От вкрадчивого голоса прокуратора у меня мурашки побежали по коже. Не дай бог такую образину еще раз увидеть. Нервный срыв и кошмары по ночам гарантированы. Мне всего одного взгляда на этого монстра хватило, чтобы понять, что мы с Хилом влипли, и дела наши скорбные. Напарник мысленно полностью разделял мои опасения. Мы с тревогой переглянулись. Через минуту судебный процесс завершился, и дюжина осужденных веганцев упали в колодец. Нам не было видно, что произошло, но визг боли и последующий хруст костей дали понять, что ничего хорошего их там точно не ожидало. Дейдрический князь обернулся к нам и торжественно вскинул свой посох. «Предстаньте перед ликом справедливого и сполна познайте на себе силу закона». Вдоль стен застыли статуями гвардейцы прокуратора. Стоило нам ступить на каменный уступ, где еще не так давно стояли веганцы, как гигантский куб перестал вращаться. На нас уставился животный лик, изображавший всем своим видом неукротимую ярость. Хорошенькое начало, нечего сказать. Вот уж действительно истинное лицо правосудия. «Причина преступления ясна», – выдохнула демоническая морда, скрипя кривыми клыками. «А в чем наше преступление?» – громко спросил Хила. «Нам не совсем ясно». «Молчать, если мне еще раз придется повторить…» Начала морда, но тут же в разговор вмешался я, пока дурацкие вопросы Хила не стали нам окончательным приговором. «Прошу простить его за дерзость и глупость, о великий прокуратор этого прекраснейшего из всех известных миров. Мы не знаем, в чем состоит наша вина и в чем нас обвиняют. Просвети недостойнейших и презираемых. Мы лишь странники, волею судеб попавшие в ваше владение». Куб с глухим гулом снова стал вращаться, пока не развернулся к нам вторым своим ликом, без различия. Полузакрытые водянистые глаза с вертикальными зрачками пронзительно смотрели на нас сверху вниз, в то время как плотно сжатые черные губы нехотя разжались и забубнили непонятные нам слова, пока их с запозданием не стал декодировать транскриптор. «Ваши оправдания неубедительны и звучат жалко. Виновные должны быть наказаны. В этом вся суть закона. Никому не удастся избежать расплаты. С какой целью явились в наш мир? Что вы здесь забыли и что надеетесь отыскать?» «Мы пришли по следам военного преступника по имени Сайрус, чтобы предотвратить ужасную катастрофу. Сайрус хочет добраться до командного модуля вашей планеты и активировать врата, чтобы выпустить на свободу великое космическое зло». В глазах прокуратора впервые за время разговора мелькнуло что-то вроде интереса. «Значит, вы пришли из бездны, чтобы, согласно пророчеству, спасти нас от неминуемой гибели? любопытная информация. Каким именно путем вы проникли в наш мир? Это запретная территория, где существам низшего порядка находиться нельзя. Это нарушение закона. Мы прилетели из внешнего мира на космическом корабле. Что такое космический корабль? Неважно. Вы из бездны, и этого более чем достаточно для вынесения справедливого приговора. Удовлетворенно заключил прокуратор. Какую религию проповедуете и какое мировоззрение считаете приоритетным? Я задумался, не зная, как ответить на его вопрос. Мне было непонятно, к чему он клонит. «У нас вообще-то много разных религий», – осторожно заметил я. «Значит, вы действительно лишь жалкие варвары. Вам неведома истина. Стало быть, говорить с вами на эти темы так же бессмысленно, как и рассуждать о природе Создателя, Отца всего бывшего, сущего и будущего. Обежите способ размножения и воспроизводства. Нам важно понять, как не допустить увеличения вашей популяции». «Послушайте, мы тратим драгоценное время, пока Сайрус спокойно идет к своей цели. Пока мы тут разговариваем, у вас все меньше шансов его остановить». Куб с тихим шорохом развернул новое лицо. Печаль. Грустные глаза без зрачков слепо взирали на нас свысока. Впалые щеки все время дергались, как при нервном тике. Открывшаяся пасть с вывалившимся слюнявым языком и гнилыми пеньками вместо зубов сложилась в трубочку. Послышалось шипение, словно демон втянул в себя воздух. «Если вы и дальше будете игнорировать мои вопросы, я посчитаю это неуважение к суду». «Какой же это к чертям суд? Это какая-то абсурдная пародия!» Не выдержал Хила, прежде чем я смог его остановить. «Я Даймонец, которых вы знаете под именем Алыкинов. Мой друг землянин из Солнечной системы. Мы офицеры Союза рас Крулкаи. Про них вы, надеюсь, слышали? Да что вы вообще знаете про внешние миры, сидя в своей космической дыре?» «Перестаньте отвечать прокуратору вопросом на вопрос!» Оборвал его яростный рев князя, который, судя по всему, был стороной обвинения. Эхо еще долго гуляло среди стен, пока не затерялось на фоне остальных звуков. Прокуратор долго молчал. Наконец лик из куба высунул язык и громко причмокнул губами. Тут же к светящейся линии, отделившей нас от остальной части пещеры, грузно подошел князь. Окинув нас презрительным взглядом, обратил свои светящиеся глаза на прокуратора. «Внимаю тебе, о великий владыка правосудия и порядка, светоч среди первородного хаоса и искра жизни в море великой тьмы. Какой приговор полагается этим преступникам и святотатцам? Казненные чужаки тоже утверждали, что пришли к нам с миром, но их мир обернулся кровопролитием твоих преданных подданных. Это лживые и коварные создания». «То, что они пытаются рассказать суду, полная бессмыслица», — согласился прокуратор. «Я допускаю вероятность, что союз примитивных рас, о котором бормочет презренный раб, и вправду существует за пределами нашего мира. Только что это меняет? Никто не отрицает мудрости Хроноса, создавшего жизнь во всем ее отвратительном многообразии. Дабы у каждой низшей твари была возможность служить великому и со временем обрести просвещение. Как бы ни было, этот факт нарушения закона, а остальное не столь уж важно. Эти жалкие сущности всеми правдами и неправдами пытаются выторговать свои жалкие душонки, и мне это не нравится. Они заслуживают самого строгого и сурового наказания. Решено. Суд выносит приговор». «Истинные слова мудрости», — громыхнул князь, положив руку на рукоять меча. «В древних преданиях Скелоса есть предостережение от соблазнов извне. Ослабнет последняя граница, и сонмы мерзких и отвратительных тварей, коим нет числа, устремятся со всей вселенной в мир светлоликого Сферуса и заполнят его богомерзкими ордами. Разгневается Хронос, разверзнет ужасную пасть, способную поглотить звезды и всякую жизнь, и очистит всех и каждого через поглощение. Погибнут праведники и грешники, дабы предстать перед бесстрастным высшим судом. Если они вправду те самые мерзкие твари из пророчества, нам нужно избавиться от них немедленно. Отряд подобных им нечестивых существ проследовал через земли Зосна в сторону Божественного Сферуса. Они истребляют всех на своем пути и целенаправленно двигаются к запретным территориям. Мы копим силы, чтобы остановить их в долине тьмы. «Они и наши враги!» – попробовал вмешаться Хила, за что заработал удар электрохлыстом. Посмотрев в огненную пропасть колодца, на вращающиеся с бешеной скоростью раскаленные шестерни, я невольно поежился. Крутящиеся механизмы, похожие на мясорубку, без устали месили воздух, легко перемалывая металл, кости и плоть. Убить некроморфов было проблематично, поэтому прокуратор придумал адскую машину, способную перемолоть кого угодно. Питательная жижа стекала по желобам на нижние уровни, где наверняка без следа исчезала в ненасытных утробах вечно голодных и ужасных существ этого мира. «Было знамение. Рок Хроноса вернулся из дальнего дома и встал точно на свое исконное место, как в древние времена Исхода. Грядут перемены, Великий. Предлагаю казнить этих скрупов и сосредоточиться на важных делах», – закончил князь, медленно отступая в тень. Прокуратор после томительной минуты размышлений снова заговорил. «Виновные!» – рявкнул лик ненависти. «Виновные!» – эхом отозвались остальные грани куба. «Невиновные!» – неожиданно для меня сказала голова скорби. «Вердикт большинства – смерть!» Моим надеждам на разногласия в стане монстра было не суждено сбыться. Даже дураку теперь понятно, что все происходящее – всего лишь изощренная игра. Так называемый справедливый суд с самого начала был до безобразия предсказуем. «И это вы называете справедливым судом?» – насмешливо выкрикнул я, пятясь к краю пропасти. «Может быть, решим дело поединком, как в старые времена? Пусть боги рассудят, кто прав. Эй, рогатое чучело, не побоишься скрестить со мной свою железку?» «Не пристало потомку богоподобного рода марать честь в поединке с безродным ничтожеством. Это даже звучит как оскорбление. Вы слышали приговор?» Князь шагнул к нам, сверля огненным взглядом. «Молитесь своим богам, ибо вы обречены». «Тогда увидимся на том свете, кретины», – пожелал я, когда силовое поле вокруг нас исчезло, и быстро обернулся к Хилу. «Под платформой трубчатая конструкция. Делай, как я». Не дожидаясь, пока прокуратор приведет в действие хитроумный механизм и скинет нас в вертящиеся шестерни, я первым завис на руках на краю платформы, а потом забрался под нее. Для ног не было опоры, поэтому пришлось висеть на руках. Платформа запоздало дрогнула и откинулась на петлях, когда я и Хила были уже в безопасности, на краю забранных решетками кровотоков. Если бы мы промедлили хоть на пару секунд, нас бы размазало о стену плитой. Князь не озаботился заглянуть вниз и убедиться, что нас перемололо в кашу, а прокуратор, лишенный ног, не мог никуда сойти со своего рабочего места. Задыхаясь от невыносимого смрада и обжигающего воздуха, поднимающегося вверх от работающих механизмов, мы с трудом преодолевали последние метры на пути к лесенке на другой стороне колодца. Где-то над головой снова раздался голос прокуратора. «Значит, суд продолжается». Кого на этот раз судили, мне было совершенно безразлично. Опасаясь, что нас в любой момент заметит один из стоящих к нам спиной стражей, мы быстро стали спускаться вниз. За 3 метра от оглушительно громыхающих зубьев я увидел у дальней стены незабранной решеткой кровоток. Раздался быстро приближающийся многоголосый визг. Нас окатили фонтаны кровавых брызг. Скинутые вниз бедолаги погибли мгновенно, за секунду превратившись в мелкий фарш. «Слушай, я больше так не могу, нужно передохнуть», – задыхался Хила, едва перебирая руками вдоль трубчатой конструкции, за которую мы оба держались. «На том свете передохнешь», – устало процедил я, борясь с тошнотой. Из темной дыры несло таким запахом гнили, что глаза щипало. «Ох, блин, ну и вонище! Дорого бы я дал за шлем. Ну, хоть за самый простенький респиратор или самый паршивый тройной одеколон-колокольчик». «Ты в самом деле собрался туда скатиться?» – выпучил глаза Даймонис. «А что нам остается? Здесь 3 пути. Обратно к прокуратору, в мясорубку или в эту дыру. Ради спасения жизни можно и перетерпеть некоторые неудобства. Боже, что за вонь? Прекрати, а вдруг мы по нему соскользнем прямо в чей-нибудь прожорливый желудок? Тогда предложи свой план, умник. Рассердился я, стараясь дышать только ртом. У меня в скафандре почти полный источник энергии, подмигнул Хила. Смекаешь? Иногда в твоей пустой голове рождаются гениальные идеи, обрадовался я, ощупывая свою батарею в специальном кармане на рукаве. Хочешь соорудить бомбу? Сейчас мы немного оживим это гнилое представление. Суд без огонька совсем не суд. Стоило нам отключить питание, как скафандры обвисли на наших плечах неподъемным грузом. Экзоскелет был тяжелым довеском и нещадно тянул вниз. Поэтому пришлось избавляться от него в экстремальных условиях. Ловко соединяя между собой контакты батареи, мы опасались ускорять процесс. И все это, держась одной рукой в нескольких метрах от мясорубки. Одна малейшая ошибка, и бурная атомная реакция мгновенно разнесет нас в пыль. Создание бомбы базировалось на нестабильности изотопов. Соединенные между собой батареи стали краснеть от перегрева. И вот тут-то главное не зевать и быстро избавиться от них в нужный момент. Когда две пластины раскалились до бела, Хило разжал кулак и первым нырнул в зловонную дыру. А я следом за ним, вовремя ухватившись за край трубы, чтобы ненароком не скатиться вниз. Самодельная бомба исчезла среди вертящихся механизмов. Через мгновение прогремел мощнейший взрыв. Хило лишился опоры и с воплем исчез во тьме кровотока, в то время как мне удалось удержаться за край трубы. Подброшенные взрывом горящие шестерни и куски зубцов огненным фонтаном выплеснулись за пределы колодца. Весь этот стальной вихрь с чавкающим хрустом прошелся ураганом по всем участникам судебного процесса, а самый большой и острый осколок пробил насквозь прокуратора, крепко пригвоздив его тело к стене. Отразившись от покатого потолка, осколки поразили гвардейцев, зашвырнув их в колодец мучений. Прячась от падающего сверху железного лома вперемешку с изодранными в лохмотье телами, я еще несколько минут потратил на ожидание. Потом стал с опаской взбираться по лесенке. Кое-где она была сильно повреждена. Перешагивая через окровавленные фрагменты тел, разбросанные по каменному полу, я с опаской подошел к истекающему кровью прокуратору. Черная лужа зловонной крови под ним стремительно росла, словно в кубе было как минимум 1000 литров этой гадости. На меня бешено уставились алые глаза, пылая неописуемой ненавистью. Изуродованный рот открывался и закрывался, издавая едва слышимые хрипы и стоны. «Нужно было отпустить нас по-хорошему», – медленно сказал я, выискивая взглядом среди груд металлолома фигуру, украшенную драгоценными камнями. Благородный потомок Хроноса лежал навзничь под тяжестью 10-тонной шестерни. Придавленный неподъемным грузом, он безуспешно пытался скинуть его с себя, но все тщетно. Я быстро выхватил у него из-за пояса серпообразные ножи и внимательно осмотрел светящийся узор на кромке лезвий. «Я оставлю себе это как сувенир», – заявил я, любуясь завораживающим мерцанием темной стали и пульсирующими драгоценными камнями, инкрустированными в рукоять. «Не возражаете? Пусть это станет мне маленькой компенсацией за судебные тяжбы. Будем считать, что я амнистирован и без всяких кассаций. Вы, ребята, конечно, умники, такой спектакль разыграли, что нашей судебной системе до вас далеко. Но вот незадача. Существует еще и божественный суд. И сегодня он на моей стороне. Понимаешь меня?» «Отдай клинки, они принадлежат моему роду», – глухо завибрировал расплющенный шлем. «Успокойся, громила, я сегодня добрый, даже чересчур. Ты мне рассказываешь, куда ведет ход в огненном колодце, и указываешь, где здесь выход, а я со своей стороны торжественно обязуюсь освободить тебя от тяжести неподъемного бремени. Договорились?» «Выход за статую разрушителя», – яростно выдохнул демон и снова напряг мышцы. «Про своего спутника забудь. Если он упал в огненный колодец, его уже не спасти». Обследовав отвратительную фигуру с множеством щупалец, растущих прямо из головы, я к величайшему своему разочарованию ничего за ней не обнаружил. «Там ничего нет, голая стена». «Надави на глаза разрушителя, и откроется выход», – Куда именно ведут ходы на дне колодца? Они ведут к пожирателям. А теперь освободи меня, презренный раб, и поди на колени. Извини, я немного покривил душой, когда обещал тебе все прощения. Мы заключили договор, проклятый клятвопреступник. Сбешенный гигант снова стал бешено дергаться. Ты обещал отпустить, если я укажу тебе выход из зала судилища. Верно, обещал отпустить. Но я имел в виду душу, а не тело. С этими словами клинки вошли точно в узкое забрало его шлема. Я чуть не оглох от рева боли. Заслонив лицо от жгучих искр, невольно отпрянул назад. Не дожидаясь, пока демон сдохнет, окутанный молниями, сделал все, как он сказал. Появившийся на месте статуи радужный портал обдал кожу обжигающим дыханием. Держа клинки перед собой, я смело шагнул сквозь сетку электрических разрядов.